голова втянута в плечи, глаза подозрительно буравят меня из-под мохнатых насупленных бровей. Приехали, значит. Да только поздновато. Я успел опустить одну ногу на землю, но, услышав это, вылезать не стал. Уже сдохла? Пока-то нет, а вот-вот и конец ей. Я только зубами скрипнул. Тёлка болела неделю. Я приехал через 10 минут после его звонка, но его тон двух толкований не допускал. Если она сдохнет, виноват буду я. Поздновато приехал. «Ну что же», — сказал я, справившись с собой, «раз так, делать мне тут нечего». И я втянул ногу в машину. Мистер Биггинс опустил голову и пнул булыжник тяжелым сапогом. «Что же, и смотреть ее не будете?» «Так вы же сказали, что ей уже нельзя помочь». «Ну и сказал. А кто ветеринар-то?» «Как хотите». Я выбрался из машины целиком. «Где она?» Он помолчал. «А за осмотр вы особо возьмете?» «Нет, я уже здесь. И если ничего сделать не смогу, платить вы будете только за вызов». Картина была до боли знакомая. Молоденькая тёлка лежала в темном углу коровника. Провалившиеся, остекленевшие глаза каждые несколько секунд подергивались в предсмертной агонии. Температура была 37 градусов. «Да, вы правы, мистер Биггинс. Она умирает». Я спрятал термометр и повернулся к двери. Фермер, ссутулив плечи, угрюмо уставился на тёлку. Потом быстро взглянул на меня. «Куда это вы?» Я удивленно обернулся. «У меня есть еще вызовы. Вашу тёлку мне очень жаль, мистер Биггинс, но сделать уже ничего нельзя». «Вот так и уйдете, не почесавшись?» Взгляд его стал воинственным. «Но она же умирает, вы сами сказали». «А ветеринар кто? Я или вы? И даром, что ли, говорят, пока есть жизнь, есть и надежда?» «К ней это не относится. Смерть может наступить в любую секунду». Он снова уставился на тёлку. «Она же дышит, так или не так, а вы ее без помощи бросите?» «Ну, если хотите, могу сделать ей стимулирующую инъекцию». «Хочу, не хочу. Это вы должны знать, а не я». «Хорошо, попытаюсь». Я пошел к машине. Тёлка в глубокой коме даже не почувствовала укола в яремную вену. Я медленно нажимал на плунжер, и тут вновь подал голос ее хозяин. «Инъекции-то ваши. Штука дорогая. Во что мне это обойдется?» «Право, не знаю». Голова у меня уже шла кругом. «Небось, все будете знать? Чуть сядете писать мне свой счетище, а?» Я промолчал. Шприц почти опустел. Но тут тёлка вытянула передние ноги, слепо посмотрела перед собой и перестала дышать. Несколько секунд я продолжал стоять над ней, потом прижал ладонь к ее сердцу. «Боюсь, что все, мистер Биггинс». Он молниеносно нагнулся к трупу. «Прикончили ее, значит?» «Да что вы! Она же была при последнем издыхании». Фермер выпрямился и помассировал колючий подбородок. «Чего же она настимулировала? Инъекция это ваша!» Я молча положил шприц в футляр. Не вступать же с ним в пререкание. У меня было одно желание — поскорее убраться отсюда. Но только я направился к машине, как мистер Биггинс ухватил меня за рукав. «Так что у нее было-то?» «Не знаю». «Не знаете? За инъекцию вашу мне оплатить, а вы не знаете. На то вы и ветеринар, чтобы знать». «Совершенно справедливо, мистер Биггинс. Но в данном случае мне остается констатировать, что животное агонизировало. Причину смерти можно установить лишь при вскрытии». Фермер возбужденно одернул куртку. «Смех! Да и только! тёлка сдохла, и никто не знает почему».